Глава вторая. Грик не успел заслониться ни рукой, ни заклинанием, ни барьером. Вода окатила его с головой, он сидел в теплой луже и хлопал ресницами, на которых сверкали капли. Вымокли длинные волосы, прилипли к груди и шее. Влага потекла по спине и предплечьям, по черным перьям татуировки, делая бесподобного Грига схожим с упавшей в канаву вороной. От подобного сравнения я рассмеялась, истерически уронив в бессилии таз. Он громыхнул и укатился в гостиную, потревожив валявшегося там Самойлова. Было слышно, как скрипит генерал, как силится собрать воедино кости, как отбивает марш челюстями, выстукивая непрерывным потоком самую черную брань изнанки. «Недурно для столь скудной фантазии», — одобрил взъерошенный Грик, прислушавшись к звонким зубным кастаньетам. «Мне всегда казалось, что мат в бюро проходит отдельным пунктом. А знаешь, девочка из метро, раньше ведь так развлекались. Прокалывали грелки в постелях, чтобы отомстить обидчикам, но проблема в том, что я высохну, а ты будешь спать на мокром матрасе. Да и чем я тебя обидел? Тем, что выжил в неравном бою? Издеваешься?» Возмутилась я и прихватила подставку. Грик сделал вид, что страшно напуган. «Хочешь меня добить? Ну, изволь. Представляю, что напишут в исподних газетах. Грик Воронцов замочен в постели очаровательного со-здания. А всего-то хотел полежать в тепле. Давненько не доводилось спать в нормальной кровати с мягким матрасом и перьевой подушкой. Роскошь советских времен. А где ты обычно спишь?» От любопытства я забыла про гнев и снова хихикнула, представив Грига, спящего на насесте, или вниз головой, как летучая мышь. Григорий веселье не разделил, страдальчески сморщился и честно ответил. «На узкой матросской койке с тонким соломенным тюфяком. Не забывай, я из ордена Субаш, где не любят неженок и чтят устав. Не водилась перин в Сухаревой башне». Он вылез из стынущей лужи с отвращением, осмотрел штаны. Я сбегала в ванную за полотенцем, подумав, притащила халат. «Там есть батарея и фен, чтоб просушить твои джинсы. А душ принять можно?» Торопливо кивнула. Сама хотела ему предложить, побоялась, что снова кольнет насмешкой. «Спасибо». Грик накинул халат, чтоб не смущать меня голым торсом. «И за приют, и за помощь. За то, что решила держать оборону, не пуская наверх командора. Фролов действительно не сможет войти, пока ты ему не дозволишь». Мне хотелось многое ему сказать, но, кроме банальщины про долг и платеж, все важное словно застряло в горле, не пропихнуть на язык. О банальности говорить не хотелось. Так что я стояла, молчала, хлопала на него глазами, открывая и закрывая рот. Ну, чисто рыба в аквариуме. Грик подождал, наслаждаясь картинкой, потом дернул плечами и вышел из спальни. Вскоре из-за двери в ванную комнату, граничащую с уютной кухонькой, послышался плеск воды. В этот миг, осознав, что происходит, я словила запредельный кайф. Я будто бы сделалась домохозяйкой, дождавшейся мужа с работы. Вот пришел, принимает душ, а я преданно жду на кухне. И неважно, сколько лет мужу, нашу разницу в годах страшно считать. То, что он маньяк и убийца, которого боится изнанка, такие пустяки, господа. Даже если, отмывшись в ванной, он задушит меня пояском от халата, чтобы достать амулет из сердца, не будем думать о такой ерунде. Меня за последние дни так часто пугали, что надоело бояться. Достали. Есть лимит у любого страха, порог, за которым наступает апатия или обрушивается эйфория, заполняя избытком эмоций искусственно нагнетенный вакуум. В моем случае эмоции шкалили, но и это было неважно. Важно, что Грик устал, сражаясь на балконе, неведомо с кем, стопудово проголодался, я должна его накормить. Не дураки ведь придумали, что путь к сердцу мужчины лежит через борщ. Интересно, чем кормят монстров? Едва я додумала эту мысль, подкупающую новизной, даже осмотрела запястье, готовясь делиться кровушкой, где-то в углу прозвенел колокольчик. Слух еще ни разу меня не подвел. Источник звука нашелся быстро. Это оказался металлический люк, встроенный в стену кухни. Сдвинув щеколду в сторону, я открыла дверцу и в офигении выкатила из темноты поднос, уставленный блюдами и кастрюльками. «Пахнет аппетитно», – заметил Грик, нарисовавшись в дверном проеме. «Решила загладить ошибку и побыть гостеприимной хозяйкой?» «Я не решала», – промямлила я, приоткрывая одну из крышек. В кастрюльке оказался украинский борщ с пампушками и зеленым луком. Живот отозвался голодным урчанием. Но, разумеется, у Фролова меня даже чаем не напоили, а в гостинице стало не до обеда со всеми исподними ритуалами. Сколько же я не ела, нужно срочно наверстывать. «Оно само», – оправдалась я, пытаясь поднять тяжелый поднос. Грик подошел, отпихнул меня в сторону и легко перенес все кастрюльки до круглого стола в углу кухни, застеленного скатертью с бахромой. «Аля», – сказал он серьезно, расставляя все это богатство и следуя каким-то встроенным в гены правилам сервировки стола. «В отличие от меня, Воронцову приходилось обедать в приличных домах с кучей столовых приборов и 9 переменами блюд, а не грызть засохшую пиццу на полу за просмотром боевика. Сегодня ты стала созданием. Гостиница откликается на любое твое желание. Ты захотела поесть, причем непременно в моей компании, и получила обед, рассчитанный на двоих». «Так уж на двоих», – огрызнулась я, слегка уязвленная тем, что он лучше меня понимает, что сегодня произошло. Но потом подсчитала количество блюд и сразу признала, что проиграла. «Но не выкидывать же теперь!» Грик внимательно посмотрел на меня, словно банальный обед возлагал на него обязательства, которые он не хотел выполнять. Даже скривился на миг, как от внезапной боли. Глубоко вздохнул и согласился. «Ладно, девочка из метро. Я Воронцов Григорий Андреевич, наследник ордена Субаш, принимаю твое приглашение. Я готов разделить с тобой хлеб и соль, только знаешь...» Он снизил патетику в тоне. «Больше так не дури. Не приглашай к столу в своем доме разных сомнительных личностей, потому что застолье – не простой прием пищи, это допуск за порог и общность судьбы. Ты втащила меня за периметр, прочертив по полу кровавую линию. Ты пригласила меня к столу. Отныне в любой момент я смогу войти сквозь балконную дверь, и твоя башня меня накормит. Да хоть лопни от обжорства», – смутилась я, доставая из буфета тарелки. «Кто же знал, что в исподнем мире каждая фигня имеет значение? Кстати, если хочешь убить меня, я и тут выдаю карт-бланш. Я так устала за последние дни, что словами не рассказать. Хочешь меня выпить, наследник? Вырвать сердце и забрать амулет? Вот твой браслет, снимай. Только сначала давай пообедаем. Я умираю от голода». Что-то изменилось в лице Воронцова. Мимолетно, едва ощутимо. Натянулась кожа, заострились зубы. По ресницам прошел грозовой разряд. Злее зажужжал осиный рой совсем рядом, оглушая электрическим гулом. Почти сразу он совладал с рвущейся на волю темной энергией, отвернулся к окну, упрекнул. «Снова глупости, Аля, следи за словами. Мы ведь теперь враги». «Да почему мы должны быть врагами?» Он невесело улыбнулся моему отчаянному протесту. «Потому что я опоздал, нужно было сразу убить ту лярву и отобрать амулет. Впрочем, даже это неважно». Мы помолчали. Грик у окна, я с тарелкой в руках у буфета. Лишь Самойлов скрипел в гостиной, действуя на нервы обоим. «Ты создание, Аля, седьмая сестра. Купол над Москвой замкнулся, последняя фигура встала на доску, и ошибка протяженностью 80 лет наконец-то исправлена на радость Фролову. Отныне ты союзник бюро». Почему-то в голосе Грига мне слышалась неподдельная грусть. Но что его так расстроило? То, что нас раскидало по разные стороны кем-то построенной баррикады, или что он упустил амулет, способный спасти Тамару? «К черту!» – взмахнул рукой Григ. Я уже принял твое приглашение, но сидеть за столом в таком виде...» Он критически осмотрел халат и передернул плечами. «Придется исследовать гардероб. Наверняка Самойлов припас для себя костюмчик другой». Вместе мы вернулись в гостиную, и Григорий эффектным жестом сдвинул дверцу встроенного шкафа-купе. Я даже охнула от удивления. Там на бархатных плечиках висели шикарные платья, старомодные, но эффектные, в самый раз для сольных концертов. Отыскались и мужские костюмы, весьма элегантного кроя, в отличие от военного френча, исключительно для выхода в свет под ручку с прекрасной дамой. Грик выбрал сорочку из беленого льна и строгий черный пиджак. Я добавила к набору свободные брюки и тонкий шнурок вместо галстука. Брюки он откинул, оставив джинсы, а шнурком перевязал просохшие волосы. Самойлов искрипелся в негодовании, у меня аж челюсти разболелись. Все время казалось, что я на приеме у скверного зубного врача, дожидаюсь столончиком в коридоре, и вот-вот подойдет моя очередь. Жесть. «Тебя тоже достал?» – ухмыльнулся Крик. «Вот что, доблестный генерал!» Он ухватил Самойлова за френч и подтащил поближе. «Скелетом положено быть в шкафу». И прежде чем Самойлов сумел извернуться, а я хоть чем-то ему помешать, закинул бедолагу в платяной шкаф и запер дверцы на ключ. «Что ж, создание Ленинградской, позвольте проводить вас к столу». Грик галантно подал мне руку. «Судя по отзывам, твои повара весьма недурно готовят. Проверим». Я ухватила его под локоть, оценивая в зеркалах, как нелепо мы выглядим. Грик в пиджаке с чужого плеча раза в полтора шире, чем нужно. Ну и я, красота неземная, с всклокоченными волосами, в пропотевшей футболке и джинсах, забрызганных непонятно чем. Мелькнула мысль о красивом платье, но есть хотелось уже нестерпимо. Да и поданные гостиницей блюда не располагали к романтике. Ровно то, о чем мне мечталось в миг отправки заказа. Борщ, котлеты, пюрешечка, салатик из помидоров. В следующий раз закажу шампанское, свечи и фуагра. Воронцов о романтике тоже не думал. Он, как и я, хотел просто поесть. Принял у меня тарелку с борщом, плюхнул туда сметаны, схватил ломоть черного хлеба. Дальше мы просто звенели ложками, с энтузиазмом хлебая борщ. Обалденно! Угу, добавки? Валяй! Вот и весь разговор за обедом. Лишь когда с первым было покончено, а от котлет и пюре не осталось даже кусочка, довольный Грик Воронцов подал голос, запросив у гостиницы кофе. Звякнул в углу люк доставки, мы изъяли оттуда изящные чашечки с двойным эспрессо и капучино, фарфоровую подставку с эклерами и тонкие блинчики на меду. Грик понюхал свой кофе и блаженно фыркнул, подцепил эклер, откусил половину. «А кормят тебя обычно ухой и разваренными макаронами?» Воронцов лениво махнул рукой. Мало ли ресторанов в Москве, где ему по щелчку подадут все изыски, на какие способны шеф-повара. Если ты наелся, рассказывай. После сытного обеда и пары эклеров резко очнулось мое любопытство и накинулось на разомлевшую жертву. С кем ты подрался, Грик Воронцов? И почему на моем балконе? Наследник ордена Субаш изящно промокнул губы салфеткой и откинулся на спинку венского стула, глядя с ехидным прищуром. «За тобой прилетал черный дракон, бедная девочка из метро. Хотел похитить принцессу из башни. А я, как рыцарь на белом коне, как странствующий Ланселот...» Он рисовался, несносный Грик, сочинял для меня страшную сказку. Но, вглядевшись, оборвал балаган и спросил предельно жестко и собрано. «Уже встречалась со змеем раньше? Можно подробнее, Аля?» Я кивнула, думая лишь о том, что Грик не прятался от ареста. Он пытался меня защитить. Заслонил от атаки дракона, решившего требовать долг с глупой девушки на краю обрыва. Спас меня, как и всегда. А я его замочила в постели. Хвастаться, что говорится, нечем.